Исходя из всего этого, я прекрасно понимаю главную сложность ситуации. Мне придется выживать здесь одному, а я уже надеялся, что достаточно быстро сумею обзавестись семьей. Моя очередная глупость. Итак, что касается оружия, которое я модернизировал. Таких винтовок у меня было именно с десяток. Перебрав их все, я отобрал самые оптимальные варианты. Часть деталей этих винтовок были изношены настолько, что оставлять их у себя было просто бессмысленно. Так что я со спокойной душой собрал этот мусор, чтобы отдать тем же старьевщикам либо на перепродажу, либо на переплавку. Оставив себе самые работоспособные части, я все их перебрал и перечислил. Знаете, этим удобно заниматься, когда есть под боком синтезатор пищи с запасом картриджей. По сути, одного картриджа мне должно было хватить чуть ли не на месяц жизни. А перебирая эту свалку, я обнаружил практически целый средний контейнер таких припасов. Кроме того, в тех самых доставшихся мне жилых модулях, я также обнаружил запасы пищевых картриджей и синтезаторы пищи. Хотя надо сказать, что они были очень плохими, с моей точки зрения. Максимум второго и третьего поколений. Особого выбора в списке рецептов там не было. Да, это было и неважно. Все эти устройства впоследствии я собирался продать, оставив себе на всякий случай какой-нибудь один на запас, и не более того. Кроме этих винтовок я обнаружил также несколько автоматов. Странно, конечно, охотиться с таким оружием, но запас карман не тянет. Автоматы в основном имели отношение к вооружению директората Ашер, средние по качеству, а также и по огневой мощи, они выигрывали ценой. Такое оружие стоило достаточно дешево, и поэтому можно было даже фактически не особо заморачиваться. Радовало только их состояние. Перебрав все это оружие, я остановился, когда увидел многоствольный пулемет. Судя по всему, кто-то из местных разумных заранее планировал противостояние с потенциальными конкурентами во время охоты. Ну, сами подумайте, стали бы вы охотиться с пулеметом, который может в несколько секунд выпустить пару-тройку сотен пуль. Сомневаюсь, что был таков ваш замысел, но это уже не мои проблемы. Благодаря тому, что эти разумные, пытавшиеся меня ограбить, сами фактически подарили мне свое имущество, и я теперь мог не задумываться о целесообразности. Несколько ящиков патронов для этого пулемета, которые я обнаружил, впоследствии могут мне пригодиться. Тем более, что я нашел целый комплект деталей, которые по сути должны был позволить мне собрать его в качестве пулеметной башни для какого-либо из транспортных средств. Хотя, при всем этом, насколько я понял, для местных жителей самостоятельно собирать подобный конструктор считалось невозможным. Они обращались за помощью к технику, который уже давал приказ ремонтному дроиду собрать все так, как следует. Для работы с подобными устройствами здесь существовали специальные ремонтные дроиды, а также и базы знаний. Аккуратно развернув упаковку, я увидел там схему сбора этой самой башенки. Знаете, вроде того, что детально вставить в разъем. И когда я достал несколько таких деталей из упаковки, то понял, что собрать их вполне возможно и самостоятельно. Придется постараться при помощи ключей и, возможно, сварки. Но опыт работы, который я получил в автомастерской, давал мне возможность все-таки попытаться обойтись без трат денег на техников и механиков. Вполне возможно, что у кого-нибудь могла возникнуть мысль по поводу того, как же я намереваюсь решить вопрос с инструментом. Если тут все основано на работе дроидов, то и инструменты имелись только у этих механических тараканов, а вот тут вы немножко ошибаетесь. Инструменты имелись не только у них. Дело в том, что перебирая хлам, который находился внутри транспортных средств, доставшихся мне по наследству, неожиданно выяснился странный и, может быть, для меня в чем-то непонятный факт. В каждом из этих транспортных средств присутствовала коробка с инструментами. Видимо, во время изготовления этого набора, из которого потом собирались дроидами эти машины, кто-то по привычке изготавливал и набор инструментов, которые могли понадобиться хозяину при ремонте этого механизма. Это было не мудрено, учитывая тот факт, что в данном случае местные жители Содружества совершенно забыли о том, что можно что-то делать собственными руками. И этот инструмент был для них просто бесполезным набором, который они просто не трогали. Таким образом, в виде этих наборов мне в руки попался целый клад. Инструменты в этих коробках был практически новый, и я прекрасно понял то, насколько местные жители привыкли опираться на работу дроидов. С их стороны подобное могло быть глобальной ошибкой. Ведь отучившись заработать собственными руками, эти разумные действительно настолько зависели от механизмов, что можно было даже испугаться. Однако, для меня это было только дополнительным плюсом, ведь в этих наборах инструментов я обнаружил много интересного. Не только сами инструменты, но также и пару-тройку лебедок, которые могли мне помочь при работе с тяжелыми предметами, что тоже было немаловажно. Кроме всего этого, я также получил несколько небольших переносных реакторов, которые можно использовать для организации где-нибудь лагеря. Обычно подобные устройства использовали именно для того, чтобы где-нибудь устроить своеобразную базу, при этом скрытую от чужих глаз. Это настораживало. Неужели у этих разумных где-то могли быть установлены подобные базы? Вы спросите, почему я могу такое предполагать? В данном случае это несложно, так как легко можно предположить, что если у меня имеется упаковка от таких устройств на 10 штук, а я обнаружил всего 6, значит должно быть минимум 4 таких устройств где-то использованных. Это же логично. В том же самом семейном боксе, где я обнаружил эти устройства, также обнаружил и очень интересную карту. На ней были какие-то непонятные мне отметки. Но на этих отметках можно было попытаться провести своеобразную разведку, и отметки, которые были перечеркнуты, меня уже не интересовали. Скорее всего, там не было ничего ценного. Я начал подозревать, что это скорее всего карта тех охотников, которые охотятся за различными устройствами с кораблей, когда-то упавших на поверхность планеты. Поговаривали о том, что в таких местах можно обнаружить много интересного и ценного. Например, некоторые находили там оборудование 4-го поколения. Корабельное оборудование такого технологического уровня стоило очень дорого. И уже только поэтому стоило понимать тот факт, что при одной хорошей находке можно фактически разбогатеть. Некоторые семьи могли часть находок оставлять для себя. Это было удобно, учитывая тот факт, что у кого-нибудь из них могли быть специальные базы знаний и возможность использовать такое оборудование. Однако у меня такой возможности просто не было, так как я в данном случае был всего лишь разумным, у которого нет никакой нейросети. Но ведь это только начало, в будущем вполне возможно еще что-нибудь, что позволит мне впоследствии перейти на совершенно другой уровень. Кроме того, я не забывал также и о том, что на некоторых кораблях различных военных флотов использовались аварийные чемоданчики. Это был очень интересный набор. Дело в том, что иногда во время сражения командир корабля, являющийся капитаном и имеющий максимальный доступ ко всему, мог погибнуть. И тогда кто-нибудь, подходящий по интеллектуальному индексу, мог взять этот аварийный чемоданчик, в котором находилась и нейросеть для командного состава, а также и несколько самых необходимых баз знаний. В основном такой набор использовали на кораблях, разведчиках дальней разведки территорий. Да это было и неважно. Стоимость такого чемоданчика даже 3-го поколения была где-то на уровне от 1,5 до 2 десятков миллионов кредитов. Эти базы знаний были военными и в продажу не поступали. Уже только поэтому можно было понять то, какая ценность может попасть в руки разумного, который занимается подобным розыском. Ведь за такие деньги можно было купить небольшой космический корабль, да, 3-го поколения. Но, по крайней мере, ты сможешь работать в космосе, а это уже абсолютно другой уровень. Продолжая разбираться со своими трофеями, я старательно изучал всю информацию, которую только мог получить, учитывая тот факт, что я не пользуюсь нейросетью. Таким образом я узнал, что специалист с собственным оборудованием может заключить договор с каким-либо кланом или даже корпорацией за оплату в 2 раза превышающую то, что мог получить специалист без оборудования. Уже только поэтому можно было понять, насколько здесь все завязано на универсальности развития. Так что выбора, как такового, у меня теперь просто не было. Необходимо было действовать, и действовать с расчетом на будущее. Так что я намеревался пробиться дальше. Говорить теперь, после моего первого провала, можно было много и всякое. Однако, я бы советовал в первую очередь понимать то, что мне необходимо собирать деньги на хорошую нейросеть и базы знаний. Нейросеть 4-го поколения Tactic 4M, которую я получил в наследство от Шрама, мне тоже может пригодиться. Но в данном случае все зависит именно от моего интеллектуального индекса. А его я смогу узнать только перед установкой нейросети. Исходя из всего этого, я понимаю, что моя голова не какая-то там копилка. Нечего в нее совать различные устройства пачками. Те же самые нейросети можно менять, но мне бы не хотелось издеваться так над собственным мозгом. Что будет, если начну каждый раз менять нейросеть по собственной прихоти? Да ничего хорошего, ведь нейросеть, это фактически приговор на всю оставшуюся жизнь, который впоследствии может очень сильно повлиять на выбор того, что я буду делать. Вот представьте себе, отказываюсь я от нейросети технического направления, ставлю себе нейросеть того же самого тактика. Хорошо, это не штурмовик, а значит я не буду узким специалистом, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот только при всем этом, например, работать с той же самой техникой мне будет очень проблематично, вернее, даже просто невозможно. Хотя я, возможно, и смогу изучить технические базы знаний, но полноценно использовать их для того, чтобы работать с теми же самыми ремонтными дроидами, мне будет очень сложно. Этот фактор тоже нужно учитывать. Так что, у меня сейчас было время, 4 года, чтобы как следует поразмыслить над тем, что мне может пригодиться в будущем. А пока что я буду разбираться с тем хламом, что мне уже достался. А его все-таки было вполне достаточно много. Ведь кроме оружия, среди которого я неожиданно обнаружил даже одну лазерную винтовку 3-го поколения производства Империи Антран, не считая многочисленных игольных ружей, которые были просто разобраны по какой-то глупости, также существовала и целая гора запчастей от самого различного защитного снаряжения. Тех же самых скафов, которые я перебирая примерно укомплектовал, мне удалось собрать почти 15 штук. Я говорю почти только потому, что некоторые детали никуда не подходили. Пытаясь укомплектовать боевой скафандр 3-го поколения той же самой Республики Хагдан, я совершенно неожиданно для себя совершил открытие, которое действительно было для меня важным. Дело в том, что, как оказалось, такое оборудование тоже можно собирать руками. Вся проблема могла быть именно в застежках. Пластины брони защелкивались на своих местах, и они были узорными, а значит другую пластину ты сюда просто не воткнешь. Аккуратно пересмотрев сам комбинезон этого скафандра, я обнаружил несколько пробоин. По сути, необходимо было просто их запаять. Вспомнив в памяти тот факт, как запаивались камеры от колес на земле, что обычно называлось процессом вулканизации, я долго смеялся. Среди ремонтных наборов для транспорта, который ездил на колесах, я обнаружил устройство для вулканизации. Извините, но кто мне мешает попробовать восстановить подобный скафандр таким образом? Честно говоря, я понимаю, что абсолютно никто. Это мое имущество, причем досталось оно мне абсолютно от разных разумных. Все-таки процесс сбора оборудования, который я фактически поставил на поток, мне действительно пригодился. Со стороны может все это выглядело и странно, но я действительно вытащил все имущество с чужих контейнеров и свалил в одну кучу. И только после этого начал сортировку. А уже рассортировав эти вещи по отдельным кучкам, я потом разбирал и эти кучи по отдельности. Таким образом я собрал полностью целых 4 боевых скафа производства той же самой республики. Модули с силовыми щитами там были взаимозаменяемы. Немного позже, обнаружив в вещах 2 таких модуля, я фактически восстановил эти боевые скафы. А надо ли вам говорить о том, что такой девайс лучше продавать именно в сборе? Если бы я попытался продать его в качестве отдельных запчастей, то можно было легко понять одну из главных проблем. В процессе реализации я действительно просто потерял бы дополнительные деньги. И зачем мне это нужно? Я заранее понимаю одну из главных проблем. Ведь при такой реализации в первую очередь обращают внимание на целостность оборудования. Запчасти для такого оборудования стоят гораздо дешевле, чем целый хотя ранее и использованный экземпляр. Именно поэтому я намеревался постараться воссоздать все это оборудование, которое впоследствии может мне пригодиться. Именно поэтому мне и нужно было постараться сделать так, чтобы также мне удалось полностью собрать еще 4 боевых скафа 2-го поколения. 2 из них были тяжелыми, что тоже добавляло веса и стоимости. Хотя было понятно, что они достаточно старые. Их я себе точно оставлять не буду. Перебирая как следует хлам, который мне остался от шрама, я неожиданно для себя обнаружил детали от какого-то модуля, непонятного для меня. Не поверив своим глазам, я подозвал дроида, ремонтника, и при помощи планшета приказал ему из общей кучи отобрать предметы, принадлежавшие одному устройству. Задание вроде бы достаточно необычное, и когда дроид действительно отложил в сторону именно те детали, которые были мной заранее отмечены, я понял, что не ошибся. Это не был какой-то защитный боевой скафандр, это было нечто более сложное. Судя по всему, я видел перед собой передвижной боевой комплекс, который по сути был чем-то вроде легендарного меха. Где он достал это оборудование, и почему оно было разбросано по различным свалкам деталей, я сейчас не понимал. Главное, что меня в этом интересовало, так это только то, что подобное оборудование можно было использовать как с нейросетью, так и без нее. Нейросеть в данном случае давала возможность использовать этот костюм, не только как защитный скаф. Учитывая, что внутри должен быть установлен искусственный интеллект, при помощи нейросети нужно будет связываться с ним на расстоянии и фактически получить таким образом в свои руки боевого дроида. Но если в нем сидеть, то можно было бы действовать и самостоятельно. Там присутствовали рычаги управления, разглядывая которые, я понял, что есть возможность его пользоваться им с помощью ручного управления. Аккуратно начав собирать эту конструкцию, я понял, почему мне показалось странным большое количество конечностей. Сначала я подумал, что по какой-то причине шрам где-то обнаружил запасные ноги и взял их на всякий случай, чтобы иметь своеобразную ремонтную базу. На самом деле оказалось, что эта конструкция передвигается на четырех конечностях, вроде своеобразного паука, только с четырьмя ногами. А я голову ломал, как такая я-машина может передвигаться именно на конечностях, которые по сути и балансировать-то не могли. Слишком малая опорная зона у них была. Но если их было четыре, то у такого монстра всегда есть возможность вполне шустро передвигаться. С этим устройством я провозился практически два дня, аккуратно собирая и подгоняя детали. В первую очередь я искал детали, которые должны быть с минимальным износом. Хотя понимал, что такое оборудование, не имеющее своей классификации и градации по поколениям, вряд ли имеет новые запчасти. Тем более, что при поиске по глобальной информационной сети, я не получил никакой информации, а это уже само по себе давало понять то, насколько редкое оборудование попало ко мне в руки. Конечно, можно было бы поинтересоваться тем, зачем мне нужна такая железка, что я буду с ней делать, ведь она мне будет только мешать, а вот тут вы сильно ошибаетесь. Взять хотя бы попытку поездки на ту же самую охоту, если мне удастся запустить такой мех в дело, то учитывайте, пожалуйста, то, что подобная машина может использовать фактически стационарные орудия в качестве ручного. Если кто-то вздумает на меня напасть, то я всегда смогу удивить этого умника подобным сюрпризом, который будет достаточно неприятный, учитывая калибр и дальность действия. Кроме того, даже если рассматривать броню этой конструкции, то можно было понять, что присев на свои конечности и таким образом создав вокруг себя защиту из дополнительных броневых перекрытий, я создаю полноценную огневую неподвижную точку. Если в одну верхнюю конечность дать дальнобойную пушку, а в другую что-то вроде многоствольного пулемета, то можно понять, что при помощи этого меха я смогу спокойно противостоять нападению довольно крупного отряда противника. Учитывая тот факт, что работа этого механизма зависит от энергетической системы, то можно будет попытаться подключить сюда еще и какой-нибудь небольшой силовой щит с боевого скафа той же самой Республики Хагдан. В этом случае, дополнительная защита позволит продержаться под шквальным огнем противника немного дольше, что может как-нибудь спасти мне жизнь. Я знаю, что охотники предпочитают кинетическое оружие, хотя и приходится тратиться на те же самые патроны, но при всем этом, не стоит забывать и о том факте, что существуют и возможности покупать подобный боезапас достаточно дешево, что иногда выручает. Например, кто-нибудь тут же вспомнит про тот факт, что есть и плазменное, или лазерное вооружение, которое зависит от энергетических батарей, что тоже можно использовать. Однако, некоторые энергетические батареи для энергетического же оружия стоили достаточно дорого, и даже дороже, чем, к примеру, ящик патронов для того же самого многоствольного пулемета производства империи работорговцев. Тем более, что в данном случае следует учитывать и тот факт, что пулемет работорговцев того же самого третьего поколения, хотя и стоит достаточно дорого, но его вполне возможно купить, и таким образом получить значительное усиление своей боевой мощи. Ее учитывать этот фактор с моей стороны было бы достаточно глупым поступком, а с меня хватит глупостей, которые я уже здесь совершил. Повторяться я не собирался, мне это было просто ни к чему. Собрав наконец-то это устройство, я понял, что в нем предусмотрены многочисленные обвесы, где можно брать либо дополнительные боеприпасы в виде патронных коробов за спину, либо даже дополнительное вооружение. Уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько может увеличиться огневая мощь того, кто решится использовать подобное оружие. Но при всем этом мне следовало сейчас в первую очередь подумать об увеличении его энергетической составляющей, чтобы попытаться навесить еще и силовой щит. Эффективность работы этого устройства я уже успел оценить, хотя понятно было то, что от обычных гранат оно не сильно защищает. Но, по крайней мере, от скорострельного оружия и тех же самых энергетических сгустков плазмы, вполне. Я отлично помню тот факт, что плазма спокойно пробивала тяжелую броню, и этот факт напрямую мне доказывали несколько тяжелых броневых листов, которые находились среди моих трофеев, явно свидетельствующих о силе оружия того же самого Шрама, при столкновениях с его многочисленными врагами. Уже только это давало понять, что плазму, которую могло остановить только силовое поле, мне следует действительно опасаться. И в данном случае даже речи не шло о том, что противники, которые используют подобное оружие, могут быть уязвимы. Ведь у них тоже могут быть силовые щиты. Уже только это давало мне понять, что на случай столкновения с подобными врагами, мне следует заранее предусмотреть возможность смены вооружения от изменения силы противника. Дело в том, что когда-то, когда я еще был ребенком, у меня была возможность играть в некоторые тактические компьютерные игры. У меня был сосед, который был моим другом. Его родители были достаточно обеспеченными, и пока я не был сиротой, то мог с ним более или менее свободно общаться. У него был хороший компьютер, и мы часто зависали, играя в различные тактические игры. Именно они и приучили меня к тому факту, что в группе отряда должны быть сбалансированные бойцы, которые дополняют друг друга. Нельзя было делать упор на какой-то один вид вооружения. Подобная глупость могла привести к гибели. Именно поэтому я и усвоил правила баланса, так что теперь более или менее хорошо ориентировался в том, что мне сейчас нужно делать. Хотя, самое смешное в этой ситуации заключалось именно в том, что в мире Содружества для подобных решений необходимо было изучать специальные базы знаний. Возможно, по сути, мои знания и привычки тоже являлись определенной базой знаний. Вот только предоставлять свои знания как товар я пока что никому не собирался. Просто опасался. По той причине, что не знал главного фактора, как отреагируют на мои знания местные разумные. Ведь я для них всего лишь обычный маленький мальчишка, которого пиратские корабли мзинов захватили на территории фронтира. Уже только поэтому можно было понять, что если я хоть кому-нибудь продемонстрирую свои знания, то эти разумные сразу начнут подозревать, что я не тот, за кого себя выдаю. А мне бы не хотелось, чтобы хоть кто-то меня заподозрил в подобном. И так на меня косились сотрудники службы безопасности, пытаясь понять тот факт, каким же это образом мне удалось понять, что ночью ко мне придут нежданные гости. Более того, они не могли понять того, как я догадался перенастроить систему защиты своей территории так, чтобы нежданные гости не были убиты. Судя по всему, сам Шрам, который ранее был хозяином этой территории, наверняка постарался бы весьма жестоко убить всех тех, кто попытался проникнуть на его территорию, даже не задумываясь по поводу того, кто они и зачем пришли. Я же не был настолько предсказуем и жесток, не видел в этом никакого смысла. Нейросети этих разумных мне привезли фактически на второй день. С некоторым разочарованием я обнаружил среди них бокс с технической нейросетью третьего поколения. Все-таки я действительно до сих пор переживал свой провал в отношении девчонки, техника. Да и другие меня тоже сильно разочаровали. Я хотел поступить с ними по-человечески. Однако, видимо, они этого так и не поняли. Вспомнив про нейросети, я также вспомнил и про то, что обнаружил среди вещей не только самого Шрама, но и этих и нежданных ночных гостей. Я обнаружил несколько баз знаний, имеющих отношение к самым разным направлениям развития. Были штурмовые базы знаний, были базы знаний технические. Что касается штурмовых баз знаний, то те базы, которые я обнаружил, мне вряд ли пригодятся. Ну, зачем мне сейчас изучать базу знаний, даже если бы у меня была нейросеть, которая имеет отношение к штурму кораблей среднего и крупного тоннажа, вплоть до сверхбольших кораблей третьего поколения? Что я буду делать с этими знаниями? Может быть, потом они мне как-нибудь и пригодятся. По крайней мере, по моему запросу было выяснено, что эта база знаний на территории фронтира может стоить около 300 тысяч кредитов. И, скорее всего, он была базой из такого самого аварийного чемоданчика. А вот где все остальное? Подумав об этом, Я тут же понял, что при помощи этой базы могу заполучить себе своеобразный золотой запас. В случае необходимости можно будет ее продать. Да, эта база довольно редкая на территории фронтира, и ее купят сразу те, у кого есть штурмовые подразделения на кораблях. Пираты наверняка постараются забрать такую базу знаний, ведь офицер с такими знаниями сможет достаточно легко ориентироваться в стандартных помещениях кораблей подобного типа. Конечно, это удобно. Представьте себе то, сколько времени нужно было бы обычному человеку, чтобы изучить всю эту информацию. Годы. А тут ты занимаешься своими делами, а тебе в память вдалбливается эта информация даже без твоего вмешательства. Дополнительно меня, конечно, интересовали базы знаний технической направленности, учитывая тот факт, что у меня под рукой было достаточно много техники. Вот только некоторые проблемы, которые были на машинах, попавших в мой гараж, я решал по привычке старым дедовским способом, точно так же, как их решали механики в автомастерской, при помощи молотка и зубила, и какой-то матери. Например, на одном транспорте была проблема с колесной парой. Я самостоятельно при помощи блоков и домкрата приподнял эту машину и начал разбираться. Все оказалось достаточно просто. Между колесами задней правой пары попал довольно крупный камень. Судя по всему, когда прошлый раз проводили профилактический осмотр этой колесной пары, кто-то, скорее всего какой-то дроид, не докрутил болты, и внешнее колесо немного отходило от внутреннего. Попавший туда камень вынудил колесо отодвинуться до упора, того самого упора, который позволяли плохо затянутые болты. Естественно, что подобно ЧП, отразилось на передвижении самого транспортного средства. Вытащив этот камень, перепроверив ось, я снова затянул болты, и все. Поинтересовавшись с помощью планшета о ценовых категориях на подобную операцию, я долго смеялся. Сделав эту работу в течение часа, я фактически сэкономил себе минимум 500 кредитов. И самое смешное было в том, что я почему-то был уверен в главном. Сам техник не стал бы даже разбираться, в чем дело. Он послал бы ремонтного дроида, у которого вбита в его электронную голову определенная процедура. Тот просто бы открутил колесо, вынул инородный предмет и затянул бы его обратно. Сомневаюсь, что он стал бы проверять ось. Да это было и неважно теперь. Я понял, что некоторые проблемы смогу решать полностью самостоятельно. Главное привести ремонтный бокс, который попал ко мне в руки, в нормальное рабочее состояние. Попутно, разбирая машины, я решил, что две из них все же придется разобрать на запчасти, а то даже и отправить на лом. По крайней мере то, что было изношено до жути. Корпуса или еще что-либо. Броневые листы я снял, осмотрев их как следует, я понял тот факт, что броню, которая была повреждена во время перестрелки, здесь чинили очень просто. При помощи сварки наплавили слой на повреждение, таким образом выравнивая его поверхность. Попробовав сделать это при помощи ручной сварки, имеющейся в ремонтном боксе, я выяснил, что это не так уж и сложно. Ручная сварка там была весьма оригинальная. Там была целая рама, которая подводилась к нужному месту, выставлялся тумблер на определенный ток, ставился нужный электрод, и потом нажимался пуск. Выставив ход движения этого электрода, можно было контролировать размер наплавки или самой сварки. Я, конечно, понимаю, что местные разумные не хотели терять лишнее время, пытаясь таким образом работать, но передавать всю эту процедуру в руки дроидам, с моей точки зрения, было достаточно глупым поступком. Но, по крайней мере, в моих руках появился фактически неиспользованный никем ранее сварочный агрегат. Я знаю, что некоторые дроиды, особенно большие и конструкционные, сейчас уже имеют подобное оборудование в собственном распоряжении. Но этот бокс был предназначен для работы средних и малых дроидов. А чтобы такой дроид использовал сварку, необходимо было лишить его возможности делать что-то еще. Но я был не сильно разочарован подобным. Мне было достаточно и того, что я действительно получил возможность использовать это оборудование в своих целях. Заплавив при помощи этой сварки несколько швов и повреждений на броневых листах, при помощи шлифованного устройства я заполировал его и получил фактически новый броневой лист. Это говорило только о том, что возможность выжить у меня здесь все-таки есть. Если я не буду полагаться на работу технических устройств и различных приборов, у меня действительно появляется возможность для потенциального выживания, с учетом того, что от меня этого просто никто не ожидает. И этот фактор был весьма важным для меня, им я собирался воспользоваться, разобрав две машины практически до основания, и выбрав из них все, что можно было использовать. Остальной металлолом я свалил перед входом в мою территорию, и связался через планшет с утилизаторами. Была здесь такая служба. Прибывшая антигравитационная транспортная платформа, под управлением молоденькой девчонки, имевшей отношение к расе Зунра, довольно быстро вывезла весь этот хлам. Причем мне даже за него заплатили 400 кредитов. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это копейки. И, скорее всего, сами эти утилизаторы, переработав металл на материалы, которые потом передадут куда-нибудь на завод, или же на верфь, получат больше денег. Но у меня не было устройства для утилизации, и устройства для изготовления блоков из металлов и материалов, а в продаже такие блоки были. Причем я понимал, что эти блоки продают сами утилизаторы, но для утилизации подобных устройств и металлолома, необходимо было иметь свою производственную линию, которая не работала без инженерных допусков и специальных баз знаний. Тут уж ничего не поделаешь. Да и ставить такое устройство мне сейчас пока было негде. Подумав об этом, я аккуратно запросил и территориальные документы на тот кусок земли, который мне полагался, так как прекрасно понимал, что мне нужно полностью эффективно использовать свою землю. Выяснилось, что забор стоит не по самому краю моей земли. От края земли там стоял разрыв практически в целых 2 метра. Хотя по закону я мог поставить забор на расстоянии 10 сантиметров от края земли. Именно такое расстояние было оптимальным для того, чтобы защитить мою землю. Подумав об этом, я неожиданно понял, что в данном случае у меня есть возможность увеличить объемы своей территории, при этом сохранив разрыв между забором и боксами, которые я выставляю по кругу. Естественно, что я тут же потребовал от системы охраны, используя ремонтного дроида, имеющегося у нее в подчинении, переставить забор так, чтобы полностью защитить имеющуюся территорию. Пришлось даже потеснить пару соседей, которые, видимо, по какой-то глупости, поставили свой бокс краем на моей земле. Их недовольство было понятным, ведь я вынудил их потесниться, а это было очень сложно в условиях узких городских переулков. Но это была моя земля, и я не позволял им там ничего ставить. Услышал о том, что я намереваюсь обратиться за разрешением этого вопроса в клан Бушер, соседям все же пришлось убрать свой контейнер. При этом, жилой контейнер, который стоял фактически на поверхности и стоил достаточно дорого для аренды, им пришлось поднять наверх своеобразной пирамиды, и теперь его стоимость аренды упала практически в 3 раза. Но обращать внимание на недовольство этих разумных я не собирался, ни к чему мне это. Достаточно и того, что я не стал этих разумных вынуждать платить мне неустойку за длительное использование земли без разрешения, хотя мог бы, но хватит мне ссориться с соседями. Достаточно и того, что я раздвинул свою территорию еще больше. Теперь мои контейнеры тоже стояли по кругу, но более развернуто. Я мог добавить сюда еще пару довольно крупных контейнеров. Самое смешное для меня в этой ситуации заключалось в том, что я неожиданно начал получать предложения от разумных, желающих арендовать у меня жилье. Еще бы, территория находилась под постоянной защитой автоматической системы, а значит, безопасность этим разумным гарантирована. У меня имелся ремонтный бокс, его не заметить было просто невозможно. Внутри необычного здания имелась площадка, где можно было расположить либо собственное имущество, либо технику. Тоже немаловажный факт. Другим охотникам, которые имели подобное оборудование, приходилось собственную технику отгонять на специализированную стоянку, а там за это приходилось дополнительно платить. Услышал это предложение, я долго смеялся, не спорю, это была возможность подзаработать, но я опасался местных жителей, и поэтому пускать кого-либо постороннего на свою территорию, пока у меня нет нейросети и возможности полноценно работать с системой безопасности, не собирался, ведь в этом случае я буду действительно очень сильно уязвим. С моей стороны подобное может быть очень глупым и предсказуемым поступком, ведь разумные, которые получат доступ на мою территорию, могут попытаться изнутри взломать систему защиты, и что тогда? Я могу не успеть просто вовремя вмешаться, чтобы как-то защитить собственный интерес. Недоверие к местным жителям у меня уже перешло на абсолютно новый уровень, так что рисковать я просто не буду. А на все подобные предложения я отвечал встречным вопросом. А где они видели предложение об аренде помещений на моей территории? Естественно, что эти разумные тут же терялись. Такого предложения нигде не было. И поэтому я со спокойной душой этих умников тут же заворачивал обратно. Ни к чему мне пытаться с ними договариваться. Да и зачем мне это нужно? Попутно я работал, разыскивая в жилых боксах, попавших ко мне в руки, различные тайники, имеющиеся там. В этих тайниках я обнаружил еще несколько интересных вещей, не считая того, что в одном из тайников я обнаружил тяжелый и фактически коллекционный бластер, имеющий отношение к какой-то из древних рас, и который можно было попытаться впоследствии продать за большие деньги. Также я обнаружил несколько обезличенных банковских чипов, а деньги, которые на них были обнаружены, я перевел тут же на свой счет, а сами чипы отложил в сторону. Впоследствии, может быть, они мне и пригодятся, зато таким образом я добавил к своим деньгам еще 23 тысячи кредитов. Честно говоря, мне было даже удивительно осознавать то, что разумные, имеющие в своих руках такие деньги, решились на воровство. Хотя, возможно, они именно таким образом и раздобыли все эти деньги. Кроме этого, в одном из тайных сейфов я обнаружил базы знаний, которые касались четвертого поколения оборудования. Причем оборудование взлома. Скорее всего, это было жилье тех самых двергов, которые пытались меня ограбить первыми. Ведь только у них была девчонка, техник, которая работала с подобными устройствами. Но другого такого устройства обнаружить мне не удалось. А жаль, мне бы оно пригодилось. К сожалению, я его все равно не смогу использовать без специализированной технической нейросети четвертого поколения. А так, что тут можно сказать, жадность чувство интернациональное. Перебирая вещи и хлам, которые мне достались, я постепенно собирал контейнер, который впоследствии намеревался выгрузить тем самым перерабатывающим утилизатором, так как понимал, что даже мелочь в виде нескольких сотен кредитов мне не помешает. При этом, я старался складывать туда именно то, что уже не подлежит никакому восстановлению. Например, центральная и наспинная пластина брони с доспехов того самого представителя империи Арвар, который пытался победить шрамы на моих глазах. Они были насквозь прожжены выстрелом из плазменного оружия, и дыры были такого размера, что заплавить их просто не получится. Попытавшись подобрать обломки броневых листов, чтобы использовать их как своеобразную заплатку, я понял, что подобрать ничего просто не смогу. По той причине, что толщина брони была действительно слишком велика, а сжигать несколько электродов, каждый из которых мог стоить как этот лист брони, я тоже не собирался. С моей стороны это было бы глупо. Однако, сам этот костюм я запаял при помощи вулканизации и приготовил к ремонту. Все-таки он имел отношение к третьему поколению и позволял передвигаться, перенося довольно большие грузы. Рассмотрев устройство гидравлики, которое позволяло действовать подобным образом, я понял, что можно попытаться создать что-нибудь похожее. Но для этого нужно очень сильно постараться. Тем более, что в данном случае эта гидравлика в первую очередь работала именно через ту же самую нейросеть. Импульсы, которые подавала нейросеть, заставляли устройство работать. Мне же подобная возможность была пока что недоступна. Но никто не мешает мне попытаться разработать что-нибудь на базе того самого меха и этого боевого костюма, чтобы усилить его собственные возможности. Вполне возможно, что у кого-нибудь тут же возникнет мысль о том, что мне нет никакой нужды так экспериментировать. Ведь существуют боевые дроиды, почему бы мне не использовать их для тех же самых проблем в случае возникновения столкновения на охоте? Да, я не откажусь от подобного. Вот только учтите, пожалуйста, тот факт, что в данном случае сам дроид, а особенно его износ на охоте, может быть гораздо дороже, чем принесет чистого дохода сама охота. Так ведь боевые дроиды, это вам не шутки. Неожиданно для себя, я вздрогнул. Охота на боевых дроидов, а почему бы нет? Может быть, мне предложить клану Мбушер подобную охоту, запатентовать подобный вид спорта? По крайней мере, нельзя сказать, что это слишком жестоко. Одно дело, когда идет охота на разумных, там все совершенно по-другому. Например, тот же самый охотник, который выходит практически без оружия против противника, у которого есть тяжелое вооружение в виде плазменного оружия и силового щита, явно находится в менее выгодном положении. А если предложить такой вид спорта, когда против охотника выставляют боевого дроида, в этом случае ставки могут быть действительно запредельными. Тем более, если охотник против дроида выйдет без тяжелого оружия, а с какими-нибудь керамическими саблями или ножами, ведь тут все будет зависеть именно от ловкости разумного и его сообразительности. Внимательно посмотрев на своих охранных дроидов, я понял, что у меня есть возможность не только основать новый спорт, но также и заработать на нем. Дело в том, что я намеренно проверил способы борьбы с такими дроидами. Они действительно были эффективными, но, в том-то и дело, что всегда существует какое-нибудь «но». Так вот, мое «но» основывалось именно на том факте, что борьба с такими дроидами обычно велась при помощи либо встречной атаки и тяжелых штурмовых дроидов, либо целыми группами, устраивающими сражение с подобным устройством, отвлекая его, и таким образом уничтожая. А что они будут делать, когда речь зайдет о столкновении одного разумного с одним боевым дроидом? А если дроидов будет двое, это ли не острота ощущений, когда разумный окажется фактически в невыгодной ситуации? Думаю, что многие наемники и различные штурмовики, для поднятия собственного рейтинга, постараются принять участие в этом состязании. Представьте себе, одно дело, когда его работодатель знает о том, что у него есть какие-то изученные базы знаний, дающие возможность этому разумному сражаться в отряде с штурмовыми дроидами. И другое дело, когда этот разумный продемонстрирует свое мастерство фактически на все содружество в прямом эфире. Уже только это должно дать понять, насколько опасный такой боец, даже в одиночном бою против таких противников. Любые корпорации или какой-либо капитан, который захочет нанять такого разумного, постарается привлечь его к себе достойным заработком. И уже только поэтому можно было понять, что в этом случае потенциальные участники состязаний примут все возможные меры, чтобы получить шанс именно так увеличить свой рейтинг. Ведь не всегда во время штурма какого-либо корабля или какого-либо объекта удается действовать по книжке, так как тебя обучают эти базы знаний, не всегда получается отвлекать или обходить этого дроида со спины, а значит, нужен опыт, которого просто нет в базах знаний. Вспомнив про пиратов, я даже рассмеялся от неожиданности. Честно говоря, я уже даже догадываюсь о том, кто первым захочет загнать своих штурмовиков для участия в таких состязаниях. Те самые коты, мзины. Еще бы, если какой-то человек сумеет им доказать, что вполне может справиться с таким противником, то почему котам не иметь такую возможность? Однако, боюсь, что этих разумных в такой ситуации ожидает очень жестокое разочарование. И все только по той причине, что всегда следует понимать главный фактор. Бойцы котов действительно хороши, но они хороши, когда сражаются с равным противником, с дроидом, которым управляет искусственный интеллект. Эти существа не смогут справиться, ведь они настолько привыкшие действовать нахрапом и эмоционально, что просто подставиться под удар дроида, а это может быть ошибкой. Но понимая, что в данном случае мне нужно действительно как следует проработать все прежде чем патентовать такой спорт, я решил не спешить с предоставлением подобного предложения тем же самым Гаракам из клана Бушер. Нет, не подумайте, я не собираюсь пытаться открывать собственное дело, тем более, что в этом секторе именно эти разумные контролируют подобный процесс. Все азартные игры, которые они могли подмять под себя, эти разумные уже старательно использовали. Если они узнают о том, что на их территории кто-то попытался заняться собственным делом подобного типа, у меня просто возникнут огромные проблемы. Я же не полный идиот, чтобы так как поступать, а вот если я зарегистрирую на свое имя патент подобного спорта, то в данном случае им не останется ничего другого. Им надо будет со мной договориться. Захотят они получить возможность использовать именно этот спорт для заработка, то тогда пусть платят мне проценты. Хотя, кто-то посторонний мог бы сказать, что с моей стороны подобное тоже весьма жестоко. Но я даже не спорю, так как прекрасно понимаю, что в данном случае в первую очередь нужно искать мне и собственную целесообразность. И она для меня существует. Существует просто и легко. Я могу, конечно, попытаться защитить интересы кого-либо из разумных существ, но что-то мне подсказывает, что в данном случае меня снова будут пытаться просто использовать, как будто я для кого-то из этих разумных являюсь всего лишь инструментом. Напрямую мне об этом дало понять именно поведение тех девчонок, которых я намеревался фактически спасти из рабства. Не спорю, я надеялся получить таким образом и для себя определенную выгоду, но, теперь уже ничего не поделаешь. Об этих девчонках мне теперь только напоминали боксы с их имплантами и нейросетями. Кстати, что касается имплантов, Подобных устройств мне удалось получить всего 4 штуки. И как ни странно, все они были установлены именно Шраму. Видимо, этот разумный действительно очень сильно берег собственную жизнь, вот только мой удар ножом в глаз не оставил ему ни единого шанса. Вместо того, чтобы попытаться захлопнуть свой скаф, что могло бы дать ему шанс выжить, этот разумный начал на меня рычать, видимо, надеясь таким образом запугать. Возможно, у него все и получилось. Я действительно был напуган, и прямым свидетельством этого было именно то, что в момент испуга я тут же постарался ликвидировать угрозу, нанеся удар ножом прямо в глаз. В данном случае я сам прекрасно понимал, что только так можно убрать противника, который мне угрожает, и тут ничего не поделаешь. Угроза была слишком недвусмысленная, чтобы я растягивал довольствие, но импланты, попавшие ко мне в руки, были весьма интересны. Для начала надо было отметить тот факт, что один из этих имплантов действительно назывался «Тактик», что позволяло выработать с различным тактическим оборудованием, а также и перерабатывать огромное количество подобной информации. По сути, для одинокого бойца, занимающегося охотой на разумных существ, такой имплант был не особо нужен, но, видимо, Шрам впоследствии намеревался прикупить себе базы знаний для того, чтобы использовать подобные устройства хотя бы 4-го поколения, ведь тот планшет, который он использовал, охотясь за мной, был всего лишь устройством, как ни странно, 2-го поколения. Он действительно фиксировал только перемещение разумных существ заданных видов, введя в информационную базу именно поиск разумных существ. Шрам таким образом мог отсеивать передвижение каких-либо животных или птиц, которые тоже могли заставить его отреагировать. Вот только основной сложностью в данной ситуации для него было именно то, что такой планшет не давал ему знания о том, как действительно выглядит противник, и что он из себя может представлять. Хотя надо отметить тот факт, что вполне возможно и то, что с таким оружием, которое Шрам использовал, для него это и не имело значения. Кстати, старательно перебирая его вещи, я так и не обнаружил оборудование, с которым он намеревался работать, а имплант был. Значит, всегда стоит подозревать и тот факт, что этот разумный намеревался впоследствии приобрести и такое оборудование. Хотя я был уверен, что стоит оно явно недешево, но теперь что-либо делать было бессмысленно. Хотя бы по той причине, что потенциальные враги действительно могут впоследствии воспользоваться моей возможной слабостью. Отсутствие нейросети было действительно слабостью, и с этим не поспоришь. Хотя, может быть, я и решу этот вопрос впоследствии, но спешить с выбором такого оборудования не стоит. Кроме импланта по тактике, существовал также имплант на повышение уровня интеллекта, интеллект 25, что повышало твои параметры интеллекта еще на 25 единиц. Он позволял таким образом, установив такой имплант, подогнать уровень интеллекта до определенного значения, которое могло быть весьма необходимым для установки определенной нейросети. Также был также в наличии имплант реакции, нерв 25, который тоже добавлял 25 единиц к скорости реакции организма. Хорошая штука для бойца или пилота, что тоже нельзя было забывать. А вдруг мне приспичит стать пилотом какого-либо корабля? И последний имплант касался именно почему-то памяти, память 25, хотя я так и не смог понять, по какой причине Шраму, который больше позиционировал себя как боец, могло понадобиться подобное оборудование. Сейчас, конечно, это уже не имело значения, но факт оставался фактом. На всякий случай этот имплант мог мне пригодиться, ведь благодаря ему можно было загружать в память информацию из тех же баз знаний и проводить их более тщательную обработку или изучение. Тут уж ничего не поделаешь. Важен был сам факт того, что они у меня есть. Каждый такой имплант, даже использованный, на территории фронтира мог стоить не меньше 250 тысяч кредитов. Моя золотая казна постепенно увеличивалась. Хотя я почему-то понимал, что скорее всего использовать эти импланты я буду в первую очередь именно для установки себе, а уж потом для продажи. Дело в том, что на территории фронтира раздобыть оборудование 4-го поколения было очень проблематично. Минимум, его можно было приобрести только в использованном виде, снятым у кого-либо. Часто подобное оборудование продавалось незаконно. Например, если в руки кого-либо из таких разумных попадет пилот или штурмовик, являвшийся ранее военным. Кстати, у военных нейросетей всегда существовала прибавка индекса В, и об этом говорила опасность, которая была связана с установкой такой нейросети. Такую нейросеть можно было установить только однажды, при этом зарегистрировав эту установку в компании нейросеть. Хотя думаю, что после такой установки те же самые военные очень заинтересуются тем, как у гражданского могла появиться такая нейросеть. Если какой-то военный уходил в отставку, у такой нейросети, если ему удавалось ее сохранить, появлялась приставка ПВД. Это означало полувоенная демилитаризованная, то есть ее обрабатывали, немного урезая функции. Это было не очень хорошим показателем, учитывая тот факт, что в данном случае нейросеть действительно частично теряла свои возможности. Но ничего тут не поделаешь. Приходилось решать такой вопрос достаточно быстро и эффективно по возможности, так как сами военные прекрасно понимали, что если они хотя бы процентов на 15 не урежут возможности нейросети потенциальных разумных, которые могут в один прекрасный момент оказаться совершенно с другой стороны баррикад, в этом случае те же самые представители военного флота могут оказаться не в очень удобном для себя положении. И все только по той причине, что иногда отставники попадали в отряды наемников, а то и того хуже, становились пиратами. Естественно, что попадать подобному оборудованию в пиратские руки никто не позволял, но не всегда удавалось этого избежать. Как я уже говорил, иногда военные попадали в плен, и пираты такие нейросети у них просто снимали вместе с имплантами, чтобы установить своим пилотам. Однако, такому пилоту или штурмовику попадать в поле зрения службы безопасности любого из государств Содружества, или каких-либо военных, было бы опасно. Такой разумный, попав в поле зрения любой службы безопасности, мог сразу же быть причисленными к действующим пиратам. Во фронтире, конечно, к этому относились более спокойно и даже покладисто. Но все равно, дальше фронтира лучше было не отправляться. Ведь даже здесь иногда появлялись сотрудники службы безопасности из какого-либо государства, и если это случалось, то в лучшем случае для разумного ему могли предложить стать внештатным агентом службы безопасности. Тогда он, по крайней мере, не попадал на каторгу, откуда выхода у него просто не будет до конца его жизни. Конечно, мне бы хотелось приобрести оборудование, имеющее больший функционал, но рисковать своей головой только из-за того, что я буду, например, на 10% быстрее обрабатывать какую-то информацию, просто не считал нужным. Ведь таким образом я просто стану жертвой собственных амбиций, а это большая глупость. Я уже убедился в том, что любые действия подобного рода, в первую очередь надо как следует обдумывать. Торопиться с решением подобных вопросов может быть смертельно опасно. Настолько опасно, что лучше просто не рисковать. Так что все эти импланты и нейросети, которые могли бы меня заинтересовать, я старательно откладывал в сторону. Ведь они действительно могут быть мне нужны впоследствии. Тем более, что по местным законам я получил подобные импланты вполне законно. Это были трофеи, захваченные во время спортивного состязания, своеобразное вознаграждение, и поэтому я мог быть на эту тему вполне спокоен. Но при всем этом, я также понимал и тот факт, что некоторые нюансы следует все-таки предусмотреть. Возможно, мне придется достаточно долго копить деньги на покупку нейросети через официальные каналы. По крайней мере, новая нейросеть, хотя и гражданского образца, вызовет меньше вопросов, чем нейросеть, которая уже была в употреблении. Ведь я же не знаю того, где именно сам Шрам устанавливал эту нейросеть себе. Здесь во фронтире, где регистрация не проводилась, или же где-нибудь в центральных мирах Содружества, в корпорации нейросеть, где регистрация была проведена полностью. В этом случае даже если я попаду в поле зрения службы безопасности какого-либо из государств, лишних вопросов избежать не получится. Черт побери, да сколько проблем с этими девайсами. Но тут уж ничего не поделаешь. Прежде чем устанавливать себе что-то в голову, нужно все тщательно продумать. При этом, я прекрасно понимаю и тот факт, что ждать до последнего мгновения просто нет никакой нужды. Ведь можно прекрасно понимать тот факт, что еще до достижения 18 лет, мне необходимо как следует продумать то, что меня ждет. Я должен буду решить вопрос с нейросетью заранее. Импланты и нейросеть должны будут быть готовы до первой установки мне в голову. Я знал уже и о том, что некоторые разумные начинают думать об этом уже после установки первичной нейросети, той самой бесплатной. Но проблема была в том, что чтобы установить потом новую нейросеть, необходимо было оплачивать двойную процедуру. Для начала удаление первичной нейросети, восстановление мозговой ткани, после чего уже установку новой нейросети. Все это стоит денег, и немалых. Не проще ли проводить установку первичной нейросети сразу уже со всеми необходимыми мне девайсами и устройствами? Приняв такое решение, я понял, что мне действительно придется постараться. Хорошая нейросеть, как я уже говорил, на территории фронтира стоит очень дорого. Тем более, если новая нейросеть на территории той же самой Федерации НИВИ, к примеру, могла стоить 200 тысяч кредитов, то на территории фронтира она будет стоить уже свыше 500 тысяч. Цены на такие устройства очень сильно разнились. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне слетать на территории центральных миров Содружества, чтобы установить себе нейросеть там. Только кто вам сказал, что это будет дешевле? Даже только на перелет туда-обратно придется потратить что-то около 100-150 тысяч кредитов. И то, не факт, что ты долетишь до места целым и невредимым. Пираты продолжали трепать территорию довольно могущественных государств, словно их абсолютно ничего не касалось. Хотя флоты крупных государств Содружества время от времени тоже умудрялись наводить относительный порядок даже на территории фронтира. Одним таких из примеров был как раз тот факт, что поблизости от этой планеты произошло серьезное сражение. Тогда, десяток лет назад, объединенный флот Содружества столкнулся с тяжелыми дестроерами АИ. Это были корабли цивилизации абсолютного искусственного интеллекта. Это полностью механическая цивилизация, которая старалась уничтожить биологических разумных существ. Возможно, в чем-то они и были правы, особенно, если учитывать тот факт, как они обычно обращаются с техникой и технологиями. Если взять, к примеру, тех же самых людей, то они сами старательно пытались друг друга уничтожить, так почему бы искусственному интеллекту не попытаться им в этом помочь? Кроме того, учитывая тот факт, что этот самый искусственный интеллект довольно далеко шагнул в развитии технологий по использованию силовых полей и плазмы, можно было понять и тот факт, что технологии АИ, особенно касающиеся их вычислительных мощностей, очень востребованы в Содружестве. Поговаривали даже о том, что тот же самый искусственный интеллект, используемый на боевых кораблях механоидов, превосходит подобные приборы на кораблях разумных, входящих в Содружество, минимум на 2-3 поколения. А это абсолютно другой, практически новый уровень, который просто еще не подвластен ученым Содружества. Благодаря этому, получая подобные приборы, ученые Содружества пытались разработать собственные устройства такого типа. Также силовые щиты и орудия, используемые АИ, превосходили все имеющиеся в Содружестве тоже минимум на 2, а то и 3 поколения. А это было и не мудрено, учитывая тот факт, что искусственный интеллект всегда действует на то самое опережение, на которое не способны биологические разумные существа. Благодаря этому, можно было понять, что битва с такими кораблями класса «Дестроер», которые превосходили по своей огневой мощи целую эскадру тяжелых линкоров, можно было выиграть только задействовав сверхтяжелые корабли. Хуже всего было то, что эти дестроеры даже не пытались понять разницу между какой-либо заштатной колонией фронтира или центральной планетой обитаемых миров Содружества. Хотя разница была колоссальная. В центральных мирах Содружества были боевые флоты, мобильные базы, представляющие из себя огромные, минимум по 6-7 километров в длину, тяжело вооруженные корабли, и вооружены они были сверхмощным оружием. В колониях фронтира ничего подобного просто не было, но уничтожению они подвергались с той же систематичностью, как и все остальное. Именно поэтому, даже когда пираты обнаруживали корабли механоидов, то в этом случае они даже не задумывались о последствиях. Информация передавалась в открытом эфире, причем абсолютно не использовались какие-либо шифровальные коды. Необходимо было срочно вызвать помощь в виде боевых флотов Содружества.